У нас есть корни. Хоть сейчас, раз в жизни, ты можешь признать свое соучастие?» «Мое соучастие? Мое соучастие? Да я вырос в Нью-Чертовом Джерси!» Злобно взвился я, не уходя от ответа. В ее голосе клокотал гнев. Мы сердито уставились друг на друга. «Почему тебе так трудно это произнести?» «Потому что мне нравится думать, что я лучше, чем я есть на самом деле», — признался я. «Знаешь, — поостыв, — сказала она, — я думаю, что после Холокоста все изменилось для всех, и голод поэтому забылся. Так, я думаю, Холокост и Хиросима подвели черту под веком и под тысячелетием. Мы вступили в совершенно новую эру. Неужели ты этого не чувствуешь? Происходит что-то странное. Европа становится единым кланом. И потом вся эта электроника. Дело ведь не в науке, а во всеобщих переменах. Это-то какое имеет отношение к тому, о чем мы толкуем? Прежние ценности утратили силу. Все начинают все сначала. У стойки регистратора послышался шум. Кто-то из постояльцев жаловался, что у него за стеной постоянно репетирует музыкант. И Шелли вдруг совсем по-другому спросила. «Послушай, а ты чувствуешь себя другим из-за того, через что прошла твоя семья?» «Шутишь? Знаешь, меня ничуть не трогает та чепуха, которая так волнует других людей. Я много лет пыталась участвовать в общем состязании за успех. Меня к этому подталкивали родители. Но история их жизни убеждала меня лишь в одном. Все может перемениться за одну ночь. С таким прошлым, как у нас. Большая часть того, вокруг чего суетятся другие, кажется смехотворной. Оставшиеся дни конференции мы провели в своих приватных дискуссиях. У меня появилось ощущение, будто я нашел человека, с которым, не будучи знаком, беседую уже много лет. Наши разговоры далеко не всегда оказывались приятными. Это было своего рода вынужденным подведением итогов, как будто история, сюжетные узлы, которые завязались еще до моего рождения, наконец подходила к развязке. К нашему общему удивлению, Шелли не порвала со мной по возвращении в Бостон. Мы встречались около года, прежде чем она повела меня знакомиться с матерью. «Не говори ей, что ты украинец», — предупредила она. «А что мне говорить?» «Просто скажи, что ты врач из Нью-Джерси». «И это сработает?» «Нет». «Конечно, не сработало. Моя жизнь в новой семье — отдельная история взаимного притирания. Но здесь речь не о ней. Я вообще упомянул об этом лишь потому, что Ада сорвала стоп-кран у этого поезда. К Аде в Рузвельт нам и следует вернуться». Невидимый мир. Глава первая. И они вместе выпрыгнули из самолета, только его парашют не раскрылся. «Ада!» У меня начинался насморк и кончалось терпение. Тишина. Где-то внизу завыла собака. Заработал автомобильный мотор. Сквозь щелястые оконные рамы тянуло холодом. «Бывают дни, когда я чувствую, что жизнь внутри меня ходит по кругу, и думаю, я всегда буду здесь». Она закурила новую сигарету. Другие приходят, уходят.